Через мгновение за столом воцарился веселый шум, усиливающийся с каждым новым глотком вина. «Генерал пьет только Шамбертен. Это 5-6-летнее вино хорошо утоляет жажду. Он возит его повсюду с собой, ну и, естественно, разбавляет водой». Селезневу вино понравилось. Он вполуха слушал болтовню Денона. Ему очень хотелось заговорить с Милетой, но она была увлечена разговором с Клебером, рассказывая ему о свободолюбивых традициях греков, о многоидейности древней Эллады. Эллады прошлого — вот образец свободы и развития. Греки не терпели насилия, свобода была их богом, а боги были свободны. Они любили красоту и разум, они знали просвещение и труд, они не склоняли голову перед деспотами, как их старшие братья — египтяне. Генерал скупо отвечал: «Я плохо знаю историю, но наш командующий предпочитает Рим с его легионами, миродержавием и космополитизмом. У него везде когорты, легионы, триумфы. Революционные праздники мы не отмечаем. Вот вздумали отметить старый Новый год». Словоохотливый и бойкий Денон, похожий на древнего сатира, с толстыми губами громко хохотал, набрасывал эскизы, подливал себе и Селезневу Шамбертена, перебрасывался репликами с соседкой Наполеона. «Кто эта женщина?» — осмелился спросить Селезнев. «О, вы не знаете, это же знаменитая Делилот. Ну, если вам ничего это не говорит, то могу сказать, что она жена офицера Фуре Маргарита Полина, модистка или швея из Каркасона». «Как же она здесь оказалась?» «О, это замечательная история. Юная красавица надела мундир своего мужа и, добыв пропуск, в трюме прибыла сюда, в Египет. Здесь же такая красота в редкость, швея стала нашей Клеопатрой», — ехидно улыбнулся художник. Наполеон наклонился к Маргарите Полине, чтобы налить ей воды из графина, но неловко выронил его и облил скатерть и ее платье. Громко сокрушаясь о неловкости, он увлек ее в свои комнаты, чтобы поправить беспорядок в ее туалете, совершенный по его вине. Все бывает и у генералов. За столом на мгновение установилась тишина. «А где же муж потерпевший?» — поинтересовалась Милета. «Муж? Муж выполняет великое поручение генерала. 17 декабря он на Квебеке охотник поехал доставлять депешу директории». Денон захохотал. «Я бы не советовал ему скоро возвращаться». «Да, наверное, мужу было бы неприятно наблюдать это кудахтанье. Ну, полноте, мадемуазель, тут все полно приличия и рыцарской галантности. Для исправления туалета и для того, чтобы высушить платье, нужно не менее получаса. Генерал не любит долго возиться с тряпками». Милета больше не поворачивалась к услужливому, суетливому художнику и обратилась без всякого перехода к Клеберу. «Не знаю, хватит ли у вас, у вашего войска, духа для утверждения революции?» «Да есть ли она? Жива ли она, наша революция?» — горько ответил тот. «Когда я был последний раз в Париже, то увидел сытых юнцов, издевавшихся над пролетариями, кричавших «Славу республике богачей!» Роскошь дворцов снова била в глаза, а в хижинах, которым мы обещали мир, снова уныние и нищета. Кто думает там нынче о принципах? Кто борется с безнравственностью и хищениями? Кто отстаивает идеал?» В его голосе были боль и горечь. Он развернул стул к Милете и, тоскливо взглянув на нее, сказал: «Наш генерал, кажется, раньше всех догадался, что революция погибла. Поэтому он громче всех восхваляет ее и кричит о ней. Но солдаты верят ему. Правда, они уже не свободолюбивые волонтеры. У них в обозах черные рабыни, верблюды, бурдюки, страусовые перья, костя, кошельки, набиты золотом. Тут уж не до революции. Поэтому одни со слезами тоски поют Марсельезу, а другие кончают жизнь самоубийством». «Нет, это неправда!» Горячо запротестовала Милета. «Свобода должна жить, иначе мы погибли». «Должна. Но, кажется, она остается только в виде идеала». Генерал горестно вздохнул. «И мы должны за нее сражаться. Я не побоюсь отдать за нее жизнь, даже если революция уже погибла». Дверь раскрылась, и в зал не спеша вошла ушедшая пара. «Ну что я вам говорил, дорогие гости?» Фамильярно стукнул Селезнева по колену Денон и щелкнул крышкой часов. «Всего 32 минуты, а как все? Чистенько, только личико чуть красненькое». Но за столом, казалось, никто ничего не заметил.